Мы будем жить дружно, весело, рожать детей, воспитывать их, учить их музыке. Потому что аллергия у тебя. Потому что аллергия у тебя. Мухи улетели, появились тараканы. Всю еду сожрали, приняли за нас. Ты сказала, и задергалась противно, потому что аллергия у тебя. Потому что аллергия у тебя. Аллергия у меня. На младенцев и детишек аллергия у меня. На девчонок и мальчишек аллергия у меня.